Глава третья. «Привет, красавица!» — поцеловал я Акеми в щечку. «Знала бы ты, как мне не хватало такой красоты, а то одни мужики вокруг». «Садись уж, льстец!» — махнула она мне на кресло. «Как ты сам-то?» «Нормально!» — ответил я, изобразив удивление, одновременно с этим присаживаясь. «А к чему это ты?» «Первые потери, как-никак», — произнесла она осторожно. «Это и взрослых людей, ты уж извини, из колеи может выбить». Говоря это, Кэми стояла у бара, наливая себе вина. «Тебе чего налить?» «Сока». «Уверен?» «Акэми, детка». «Ладно, ладно, как скажешь». Налив вина себе в бокал и сока мне в стакан, она подошла ко мне. «Синзи, ладно, держи свой сок». «Что у нас с делами?» — спросил я, когда женщина села в кресло напротив меня. «В частности, с нападением на ласточку». Ответила она не сразу. Немного помолчав и покрутив в руке бокал, со вздохом произнесла: «Ничего». После такого и я не сразу ответил: «А если подробней?» «Ничего. Я ничего не смогла нарыть. Времени, конечно, прошло немного, но я сомневаюсь, что что-то изменится. Даже больше скажу. Не только у меня с этим затык. Один знакомый в полиции сказал, что и у них ничего нет». «Да ну нафиг», — произнес я удивленно. «После такого боя и ни одной зацепки. А как же кровь, запись видеонаблюдения, отпечатки пальцев?» «Да демоны его подери! Там же не минутная перестрелка была, должно хоть что-то от них остаться». В порыве чувств я даже руки в стороны развел, удивленно таращась на женщину. «От них много чего осталось. И кровь, и обрывки одежды, и следы обуви, и запись камеры, которую ты и сам наверняка смотрел. Отпечатков пальцев там, кстати, не было», — уточнила она, опустив взгляд на бокал с вином. «Вот только ничто из этого не дало ни одной зацепки». «Идеально, сволочи, исполнили». «Зашибись». «То есть исполнителей искать бесполезно?» «Да». «И знаешь, что самое хреновое?» «Догадываюсь». «У змея вообще во всей гильдии таких людей нет. Отдельные личности, да, но не группы бойцов». «Наемники?» — ухватился я за соломинку. «Сейчас в Токио таких нет. А нанять их раньше змей просто не успел бы, и мне только одно на ум приходит». «Аристократы», — поморщился я. «Именно. Тех же наемников можно пробить по анализу крови, благо их данные имеются в базе полиции». В Японии, как и в других странах, существует институт наемничества, который курирует специальная правительственная организация. Конечно, есть наемники, которые там не зарегистрированы, но таковые состоят на учете и по возможности прижимаются. Я уж не говорю, что преступные гильдии тоже ведут свой учет. Везде учет. Шидотэмору, к примеру, тоже ведется учет доходов, по которым высчитывается, какие я могу иметь военные силы. И если что, все проверяется, а вот силы аристократии не учитываются». «То есть кто-то там, может, и пытается, но это уже разведка, а не учет». «Значит, Чесуэ», — выдохнул я. «Подсуетиться решил, гаденыш». «Если только у тебя нет других аристократов, с которыми ты в ссоре. Правда, я все равно не понимаю, зачем ему это? Что он хотел получить? Чего добиться? Ну, разгромил он ласточку, и что? Тебе от этого ни тепло, ни холодно?» «Люди!» — включился я в обсуждение. Даже если не брать во внимание того, что о ваших настоящих отношениях узнать не так-то просто, все равно ерунда получается. Мелочно как-то. Да и бессмысленно. Просто сделать больно. Ну, а дальше что? Стравить тебя со змеем. Я ведь поначалу именно на него подумал. Тогда он сам себя переиграл. Не мог змей устроить такое в столь малые сроки. Он же совсем недавно про тебя узнал. Шанс того, что мог, существует. Хотя да, тогда бы хоть следы какие-нибудь остались. Помолчали, задумавшись. «Что скажешь о записи боя?» — спросила она. «Профи. Моим повезло всего дважды. Насколько все это вообще можно назвать везением? Во-первых, они смогли отойти на позицию, специально для этого приготовленную. А во-вторых, боеприпасы. В клубе их было до хрена. А вот у нападавших только то, что они взяли с собой. Знаешь, — заметила Акеми, — если это были люди Аристо, того же Чесуэ, то странно, что в отряде не присутствовал ветеран». «Ага», — произнес я в потолок. «Еще и то, что это был обычный, пусть и профессиональный штурмовой отряд, а не, скажем, диверсанты. Как будто им был нужен бой, а не быстрая и качественная зачистка». «Тогда я совсем ничего не понимаю», — удрученно произнесла Акеми. «Вот и я тоже. Слушай, а если это все-таки свободные наемники, но нанял их не змей?» «А кто?» «И тогда уж сразу, зачем?» «Кабы я знал. Ладно, что там сейчас змей делает, не в курсе?» «На меня косится, если коротко». «Ну, ты у нас девушка видная». «Да, я такая», — выпятила она грудь и задрала носик. «Но если можно, все-таки поконкретней». «Ну», — задумалась она с милой мордашкой, постукивая пальцем по губам. «Ветераны-гитаристы уже второй день сняты с объектов и трутся возле него». «Думаешь, именно он окажется так называемым другом биты?» «Такая вероятность», — протянула она, — «довольно высока». «Гитарист, значит. 400 бойцов, из них 6 ветеранов и 13 воинов. С этим ничего не изменилось?» «Пока нет. Но ему уже 2 отряда наемников отказало. Это я к тому, что рано или поздно он кого-нибудь наймет. И вот тогда-то, наверное, и нападет. Ясненько. Как думаешь, он впишется за биту до этого, если мы решим того добить?» «Конечно», — удивилась она. «Как минимум обозначит позицию, чтоб потом никто не говорил, что змей бросает своих». «А нам это и нужно. В идеале, конечно, лучше, чтобы он вписался. Есть мысли, как это устроить?» «Самое простое», — пожала плечами Акеми, «это чтобы все знали, что ты идешь убивать биту, и не смогли потом отговориться неожиданностью». «Примерно так я и собирался поступить. Дать всем время понять, что затевается, и собрать заодно силы». «Было бы здорово. Тогда змей не сможет сказать: «Ой, извините, все было так неожиданно», — передразнила она его. «Ну, значит, так и поступим. Ты как там? Готова к поглощению новой территории?» «Как бы сказать?» «Готово», — качнула она медленно головой. «Насколько вообще можно быть готовым, не готовясь?» «Это как?» «Ну не тупи, Синтян. Ты думаешь, я одна такая умная, наблюдая за противником? Змей поди тоже не дурак. Не могу я такие вещи незаметно провести. А чтобы просто место занять, никакой особой подготовки не нужно. И когда все получится, я эту территорию, возможно, одному из своих людей отдам. Там видно будет». «Тебе лучше знать. Главное что? Ты готова?» «О, да. Жду не дождусь. Кстати, Поставила она бокал на столик и текучим движением поднялась с места. «Насколько я помню, когда наш план войдет в основную фазу, ты должен был взять больничный», — присела она на подлокотник моего кресла. «Было дело, планировал». «То есть завтра в школу ты не идешь?» «Не иду». «Так может...» — потянулась она. «Все возможно. Лучше скажи, почему твои люди моим не помогли?» «Так я же говорила. Там повсюду полиция стояла». «Ага. А сама ты это проверяла?» «Ты параноишь, Синзи». «И все-таки проверь, кто и где стоял». «А, ладно, раз ты так просишь». «Вот и отлично. Что там у нас дальше?» «До постели мы так и не дошли». «Можете считать меня дураком, но банально не было настроения. Не до того мне было». Когда я вернулся на базу, Казуки уже спал. Ему, кстати, как и мне, в школу завтра идти не надо. До нападения на ласточку он был никем, но я забрал его к себе, чем вполне мог привлечь к нему внимание. Так что пусть здесь поживет какое-то время. Утро началось со звонка шины. «Слушаю», — произнес я, нажав на прием. «Синзи, у тебя все в порядке? Мы с Мизуки решили зайти за тобой, а тебя нет дома. Ты в школу идти собираешься?» «Нет, я болею. И сразу скажу, в школу я звонил и всех, кого нужно, предупредил». «Всех? Так уж и всех!» — возмутилась шина из трубки. Видимо, на себя намекает. «И по сути права. Уж подруге детства мог бы и позвонить, чай не чужой человек. Но я, если честно, просто забыл». «Прости, забыл». «Что значит забыл? Как это забыл? Я что, какая-то малознакомая девчонка, простая знакомая? Как можно забыть сообщить о болезни, из-за которой ты даже в школу не пошел? И где ты сейчас, в конце концов, в больнице? Синзи, ты чем заболел? С тобой там все нормально, Синзи? Ты почему молчишь, Син?» «Приятно, черт возьми, что есть люди, которые о тебе волнуются». «Все нормально, красавица, успокойся. Ничего со мной не случилось. И нет, я не в больнице». «Что значит нормально? И как это не случилось? По-твоему, болезнь, за которой ты не идешь в школу, это нормально?» «Прошу, малышка, успокойся. Нет никакой болезни, просто отмазка, чтобы не идти в школу. Надеюсь, ты меня не сдашь?» Ответила она не сразу. А когда снова заговорила, скажем так, была раздражена. «Что? Значит, отмазка?» — прорычала мне в трубку. «То и значит», — вздохнул я устало. «Но это точно не телефонный разговор, особенно в такую рань». «Где ты сейчас, Синзи?» «На базе. Где же еще?» «На какой базе?» «От же ж, блин! Действительно, она же не в курсе. У нее же нет брата Райдена, который обо всем ее просветит». «Туплю с просонья. На своей базе». «На своей? Что-то я... И зачем тебе? Опять будешь делами своими прикрываться?» «Я тебя умоляю, красавица. Хорош мне мозг выносить, особенно поутру. Все у меня нормально. Иди уже в школу». «Мозг выносить, значит, поутру?» И замолчала, видимо, пытаясь успокоиться. «Знаешь, мелкий, я сейчас обижусь, и тогда реально вынесу тебе мозг хуком справа!» Даже если она сейчас повесит трубку, я уже не засну. «Не надо хука справа! Чего ты от меня вообще хочешь? Рассказывай, что происходит?» «Ну, блин, и запросы у нее. У меня так много дел образовалось, что я взял больничный». «Да что это за дела такие?» «Вот настырная». «Мои дела». «Да уж понятно, что не мои. Конкретней можно?» «Это уже наглость». «Мои дела. Что в этих двух словах тебе непонятно?» И опять молчание. «Что ж, понятно». Ну вот, обиделась. «В таком случае выздоравливай быстрей». После чего, даже не сказав «пока», отключилась. «Ну вот что она за девчонка? Задает вопросы, за которые Анека получила бы заряд бодрости в виде яки, а все туда же, в обиду. Нет, не верю, что она может, как ее мать, вдруг превратиться в идеальную жену. Ох, наплачется с ней будущий муж. А ведь он будет из клана. Вряд ли Кента выпустит из рук будущего виртуоза. Потом был душ, пробежка, тренировка со Святовым, завтрак. После тренировки, когда я возвращался в свою каморку в штабе, столкнулся с одним из роботов-охранников, активированным сразу после того, как мы дали понять змею, кто на него нападает. Ох, и намучились же мы с ним. После активации мы с Фантиком 4 часа сидели, проговаривали ему установки. Кто самый главный, кто не очень, кто может отдавать приказы, кто нет, где патрулировать, на что и на кого обращать внимание, а на что нет. Его действия в той или иной ситуации. Из-за того, что мозги робота были не человеком сделаны, то и настройка происходила не по-человечески. Хорошо, что существовал список того, что надо объяснить этой машине в первую очередь. Что и как. Зато ее невозможно взломать, а со временем она становится все умнее и умнее, начиная самостоятельно учитывать различные нюансы. Что интересно, эти роботы не из тех, кто будет веками патрулировать никому не нужную территорию, ожидая давно умерших хозяев. Если убить всех, кто может отдавать роботу команды, то происходит сброс настроек, и он становится фактически ничейным. «Приходи и бери». Проблема в том, как донести до него, что все мертвы. Вроде как, если он не увидит ни одного из хозяев в течение 114 лет, то система переходит в режим ожидания со сбросом прежних установок. Именно так и вели себя те первые роботы-охранники, которые были найдены в руинах древних. Еще их можно купить, точнее передать. Старый хозяин говорит роботу, кто новый хозяин, и тот сам сбрасывает прежние настройки. Мне же достались совершенно новые машины, у которых до меня хозяев не было. В общем, проводив взглядом это чудо от машинерии и покачав головой на его внушающий вид, зашел, наконец, в штаб. Пройдя в кабинет, отметил, что почту с КПП уже принесли. Тоже вот тот еще гемор был. Зарегистрировать почтовый адрес базы. Даже лично в кое-каких кабинетах посидеть пришлось. Сверху горки конвертов лежал ответ на мой запрос по родственникам тети Наташи. Как выяснилось, из живых у нее была только тетка, еще 20 лет назад уехавшая из России в Персию. Ту самую, что в моем мире уже давно называется Ираном. После Первой мировой Персия была на грани, но, как ни странно, выдюжила. А после Второй мировой даже приподняться умудрилась, уверенно догоняя свои прежние позиции. Как я слышал, у них там неплохая линейка МПД. Но это все так. Не удержался. Остальной почтой я занимался после завтрака и затратил на нее больше часа. Завтра идти на отпевание Натальи. Все решили сделать по местным традициям. Точнее, я так решил. На самом деле Наталья никогда не была замечена в особой набожности, так что ей, наверное, было бы все равно. А вот местным привычнее и спокойнее, если все пройдет, как они привыкли, раз уж она не оставила завещание, в котором упоминается эта тема. Лично я оставил. И там четко сказано, без всяких церемоний кремировать и развеять пепел. Где угодно развеять. Вы только не подумайте, что я какой-то там безбожник или атеист. Нет, совсем нет. Когда мимо вас, уставших, грязных, раненых и загнанных, проходят призраки 14 русских бойцов в полной выкладке, которые, как потом выяснилось, отсекли преследователей, после такого очень трудно считать, что там ничего нет. Но мне не нужно спокойствие. Когда все закончится, я сам пройду ту дорогу, если надо, как и всю свою жизнь, с боем. А если не получится, то не беда. Присмотрю за живыми. В общем, завтра отпевание. А сегодня надо съездить с Казуки в магазин и купить ему подходящий костюм. Да и мне тоже. Кроме того, основная часть моей одежды находится дома. Так у меня еще и ничего подходящего нет. В полдень собрал местное начальство на совещание. Антипов, хоть его положение непонятно, Святов с Куродой, Судзуки Старо и наш гений от финансов Хигаси. Проще всего было с Антиповым. У него, как оказалось, все есть, всего хватает и ничего не надо. С остальными я провозился 2 часа, выслушивая, записывая, поддакивая и обещая обеспечить, не забывая и свои начальственные приказания отдавать. «Ладно», — произнес я, потирая переносицу и откладывая в сторону листок со списком спецов, которые понадобились Таро. «С этим понятно. С Танако я поговорю, будут тебе специалисты. От Беркутова что-нибудь было, помимо счетов?» «Да вроде ничего такого», — ответил Таро. «Хотя он обмолвился, что первая партия гражданских уже готова к переезду. Даже список прислал». «В каком смысле обмолвился?» «Ну, вроде как он еще собирает людей, но если нам надо, эти уже могут выехать». «Если нам надо?» — удивился я. «У тебя список с собой?» «Секундочку», — пробормотал он, роясь в своей папке. «Вот». «Текс», — взял я бумаги. «О, надо же, дипломированный секретарь! Повара! Ты глянь, Хигаси, тут даже парочка бухгалтеров есть». «Да», — осторожно заметил Джо Бен. «От помощников я бы не отказался. Только, Сакурай-сан, я русского не знаю. Только немецкой и английской». «Нормально все», — сказал я, сверяясь с бумагой. «Эти двое владеют немецким, английским, один хинди, а второй японским». После моих слов Хигаси даже повеселел немного. Вроде бы. Вне своей зоны ответственности он всегда выглядел малость пришибленным и даже улыбался как-то дерганно, как будто ждал, что на него кричать начнут в любой момент. Зато по работе даже меня в свое время обматюгал. И, по-моему, просто этого не заметил. Точнее, не заметил, кого именно по матери пустил. «Что ж, Таро, передавай Жень-Женю, что нам надо. А ты, Судзуки, займись приемом. Японское гражданство им устроить сможешь?» «Не сразу, конечно, Сакурай-сан, но да, смогу. Только их надо будет через Шидотэмору провести». «Оки», — черкнул я в еженедельнике. «Займусь. С остальными русскими такая же фигня». «Да, это самый простой и быстрый способ. Можно и без этого. Но, сами понимаете, будет гораздо дольше и после небольшой заминки и дороже».